приходит и уходит. Такое свойство у нее. Бояться этого не стоит. Станет жена, она вернется все равно. Любовь нечаянно нагрянет, когда тебе совсем пиздец. Не ждешь ее ты и не знаешь, какой ты все же молодец. Это песня о любви. Я знаю. Это песня о любви. Любовь заглянет ненадолго, но нету денег, нет любви. Простые питерские пары